Глава 36. Истину можно увидеть только глазами смерти. Сиена повторяла про себя эту фразу, снова и снова изучая взглядом каждый сантиметр жестокой батальной сцены, в надежде заметить что-нибудь особенное. Глаза смерти были повсюду. Какие же из них нам нужны? Ей пришло в голову, что слова о глазах смерти могут относиться ко всем тем гниющим трупам, которыми усеяла Европу черная смерть. По крайней мере, это хоть как-то объяснило бы чумную маску. Откуда ни возьмись, в памяти Сиены всплыл детский стишок. «Розочка в кружочке, в кармашке цветочки, прах, прах, всем нам, увы и ах». Еще школьницей в Англии она часто повторяла этот стишок, пока не узнала, что он родился в Лондоне в пору Великой чумы 1665 года. «Розочка в кружочке» якобы означала красный гнойник на коже, первый симптом заражения. Заболевшие носили в кармане букетик цветов, чтобы перебить запах своих разлагающихся тел и смрад на улицах города, где ежедневно падали замертво сотни жертв чумы. Тела погибших предавались огню, прах, прах, всем нам, увы и ах. «Ради любви к Господу!» Внезапно выпалил Лэнгдон, резко развернувшись на 180 градусов к противоположной стене. Сиена оглянулась на него. «Что такое?» «Так называется произведение искусства, которое здесь когда-то выставлялось, ради любви к Господу». На глазах у недоумевающей Сиены Лэнгдон торопливо пересек зал и попытался открыть небольшую стеклянную дверь в стене. Она была заперта. Тогда он прижался носом к стеклу, загородил лицо ладонями с обеих сторон, чтобы не мешал лишний свет, и стал вглядываться внутрь. Чтобы он там не высматривал, Сиена очень надеялась, что это не займет много времени. Давешний служитель только что снова возник на пороге зала, и вид Лэнгдона, вынюхивающего что-то у закрытой двери, похоже, пробудил в нем нешуточные подозрения. Сиена опять жизнерадостно помахала ему. Служитель наградил ее долгим, холодным взглядом, но потом все же скрылся. «Ле студиоло» — примечание, кабинет, итальянский, конец примечания. За стеклянной дверью, прямо напротив загадочных слов Церца Трова, в зале 500 спряталась крошечная коморка без окон. Задуманная в Азаре как потайной кабинет для Франческо I, это прямоугольная комнатка с округлым потолком, и вошедшему в нее кажется, будто он угодил в огромный ларец с сокровищами. А сокровищ здесь и вправду немало. На стенах теснится больше 30 уникальных картин. Они висят так плотно, что между ними практически нет свободного места. «Падение и кара», «Аллегория сна», «Природа, вручающая Прометею кристалл кварца». Вглядываясь сквозь стекло в эту полную шедевра в комнату, Лэнгдон тихонько прошептал: «Глаза смерти». Впервые Лэнгдон попал в студиоло несколько лет назад, вместе с частной экскурсией по тайным ходам дворца. Тогда он с удивлением узнал, что дворец буквально пронизан целой сетью скрытых переходов и лестниц, причем несколько потайных дверей находятся за картинами, украшающими стены студиоло. Однако сейчас его интерес был вызван отнюдь не потайными ходами. Лэнгдону вспомнился дерзкий образчик современного искусства, который он когда-то видел именно в этой комнате. «Ради любви к Господу» Демиана Херста и прежде оценивали по-разному, а когда его выставили в знаменитом студиоло, это вызвало прям-таки бурю возмущения. Творение Херста представляло собой человеческий череп в натуральную величину, изготовленный из цельного куска платины и инкрустированный 8000 сверкающих бриллиантов, которые покрывали всю его поверхность без малейшего промежутка. Эффект получился ошеломительный. Пустые глазницы черепа сияли светом и жизнью, создавая тревожный контраст противоположных символов — жизни и смерти, ужаса и красоты, хотя бриллиантовый череп работы Херста давно уже убрали из студиоло. Воспоминание о нем подсказало Лэнгдону одну любопытную идею. «Глаза смерти», — подумал он. Уж не на череп ли намекает эта фраза? В дантовском аде черепов сколько угодно. Достаточно вспомнить хотя бы жестокое наказание графа Угулино в последнем круге. За свои грехи он обречен вечно голодать череп предателя архиепископа. Может быть, нам нужно найти какой-то череп? Лэнгдон знал, что студиоло устроен по принципу кунсткамеры, или кабинета редкостей. Почти все картины в нем закреплены на петлях и поворачиваются, открывая тайники, в которых герцог когда-то держал всякие приглянувшиеся ему вещицы, красивые перья, образцы редких минералов, окаменелую раковину Наутилуса и даже, если верить слухам, берцовую кость монаха, отделанную толченым серебром. Правда, Лэнгдон подозревал, что все тайники давным-давно очищены от своего интересного содержимого. А ни о каком другом черепе, кроме Херстовского, он в связи с этой комнатой никогда не слыхал. Его размышления были прерваны неожиданным звуком. В дальнем конце зала громко хлопнула дверь, потом за его спиной послышались быстрые приближающиеся шаги. «Господа!» — раздался сердитый голос. «Зал закрыт!» Обернувшись, Лэнгдон увидел, что к нему направляется одна из смотрительниц, миниатюрная женщина с коротко подстриженными русыми волосами. Кроме того, она была беременна чуть ли не на 9-м месяце. Она энергично шагала к ним, постукивая пальцем по наручным часикам. Подойдя ближе, она встретилась с Лэнгдоном глазами и вдруг встала, как вкопанная, прижав к рту ладонь. «Профессор Лэнгдон!» — воскликнула она со смущенным видом. «Ради бога, простите, мне не сказали, что вы здесь. Как хорошо, что вы снова к нам заглянули!» Лэнгдон похолодел от страха. Он был совершенно уверен, что никогда прежде не видел эту женщину.